Я был наделен одновременно и живым воображением, и острым, упорным аналитическим умом. Сочетание этих качеств позволило мне задумать и осуществить создание человеческого существа. Я и сейчас не могу без волнения вспомнить, как мечтал, пока работал. Я мысленно ступал по облакам, ликовал в сознании своего могущества, весь горел при мысли о благодетельных последствиях моего открытия. Я с детства любил мечтать о высоком и был полон благородного честолюбия. А теперь какое страшное падение! О, друг мой, если бы вы знали меня таким, каким я был когда-то, вы не узнали бы меня в моем нынешнем жалком состоянии. Уныние было мне почти неведомо. Казалось, все вело меня к великой цели, пока я не пал, чтобы уже никогда более не подняться. Неужели мне суждено потерять этого замечательного человека? Я жаждал иметь друга, такого, который полюбил бы меня и разделил мои стремления. И, о чудо, я нашел его в здешних морях, но боюсь, что нашел лишь для того, чтобы оценить по достоинству и тут же вновь потерять. Я пытаюсь примирить его с жизнью, но он отвергает всякую мысль об этом. «Спасибо вам, Олтон», — говорит он, — «за доброту к несчастному. Но обещая мне новые привязанности, неужели вы думаете, что они заменят мне мои утраты? Кто может стать для меня тем, чем был Клерваль? Какая женщина может стать второй Элизабет? Друзья детства, даже когда они не пленяют вас исключительными достоинствами, имеют над вашей душой власть, какая редко достается друзьям позднейших лет. Им известны лишь детские склонности, которые могут впоследствии изменяться, но никогда не исчезают совершенно. Они могут верно судить о наших поступках, потому что лучше знают наши истинные побуждения. Брат или сестра не способны заподозрить вас во лжи или измене, разве только вы рано обнаружили к ним склонность. Тогда как друг, даже очень к вам привязанный, может иногда невольно возбудить подозрение. А у меня были друзья, любимые не только по привычке, но и за их достоинство. Где бы я ни был, мне всюду слышатся ласки и слова Элизабет и голос Клерваля. Их уже нет. И я оказался в таком одиночестве, что лишь одно чувство еще дает мне силу жить. Будь я занят важными открытиями, обещающими много пользы людям, я хотел бы жить ради их завершения. Но это мне не суждено. Я должен выследить и уничтожить создание, которому я дал жизнь. Тогда моя земная миссия будет выполнена, и я могу умереть».